Итак, тема нашего сегодняшнего дня – твердые факты как способ доверия мастеру. Даже как, наверное, основной способ, один из основных способов доверия мастеру. Что такое твердые факты? Это результат, это неоспоримый результат, полученный в вашем прошлом и используемый в настоящем. Что считается твердым фактом и где его можно применить и как его можно применить? Во-первых, задание на сегодня я очень-очень-очень сильно рекомендую прописать. Не вспоминать в голове, а именно прописать. Первое, что может относиться к твердым фактам, во-первых, это почему важно прописывать. Немножко сейчас я уйду в сторону, потому что вы поймете, какой опыт у вас есть. Не на словах, не в воспоминаниях, там, я, ну, когда-то чего-то делал, а на бумаге. Когда это все расписано, сразу ощущение себя как мастера действительно, ну, растет в разы. Вы в себе чувствуете больше силы, вы в себе становитесь более уверенным. И эту уверенность, когда вы будете продавать свой продукт, вы будете уже с легкостью транслировать через социальные сети. Итак, числа, даты, количество, сроки. Что это может быть? Это может быть, вот помните, если вы и слушали уроки, и слушали мои другие выступления, я крайне не рекомендую называть себя новичком, потому что это непонятно. Новичок — это кто? Это тот, который вчера начал заниматься кондитерским делом, или тот, кто просто не уверен в себе и уже год, скажем так, делает торты и все еще называет себя новичком? Поэтому, чтобы уйти от этого слова, вот этой неуверенности, мы прописываем цифры. То есть количество лет, количество дней, количество месяцев в вашей профессии. Больше 1,5 лет я занимаюсь росписью пряников. Или уже более 3 месяцев я занимаюсь созданием там, свадебных тортов. Если цифра кажется какой-то ну, совсем маленькой, посчитай, это очень сложно сделать, особенно тот, кто уже, ну, скажем так, опыт имеет большой. Посчитайте количество клиентов, посчитайте количество созданных пряников, посчитайте количество сделанных тортов. Вы себе даже не представляете, как это будет звучать по-другому. Не просто я 3 месяца делаю торты, я создала более 150 тортов, которые порадовали более 150 семей или стали украшением более 150 свадеб. Вот это ощущение. Да даже если не 150, более 30 тортов стали изюминкой свадебного торжества. Или больше 30 тортов украсили детские праздники и сделали детей счастливыми в цифрах. Количество продуктов в цифрах, количество лет в профессии в цифрах, сроки, опять же, все в цифрах. Потом, следующий твердый факт – это награды, это ваши победы и ваши достижения. Прошла курсы, стала лучшим. У кого-то есть, скажем так, уникальность в том, что, допустим, участвовал в каких-то передачах кулинарных, участвовал в передачах. То есть это тоже какая-то награда, какое-то достижение, даже пусть вы не выиграли, да, этот момент мы опускаем. Вы участвовали, вы делали то, что не делали другие. Я говорю, допустим, про тот же кондитер, как он там называется? Звездный кондитер от Акзамова, да, вот эта передача с кондитерской тематикой. Многие девочки участвовали, кто-то у нас даже учится из тех, кто участвовал. Можно это преподнести очень эффектно. Количество кейсов, количество созданных работ, количество довольных клиентов, результаты клиентов. Более 100 детей или там более там, 50 детей прошли мои мастер-классы по созданию авторского пряника и сделали уникальные пряники ручной работы, доставили удовольствие своим мамам и бабушкам в цифрах. Никогда вы к этому моменту, может быть, не смотрели на свой продукт или на свою услугу, именно с позиции, а скольких людей вы сделали счастливыми? Своим продуктом, своей услугой. Вот немножко тут креатив такой должен быть. То есть количество кейсов, количество созданных работ, допустим, да, в цифрах, количество довольных клиентов, количество, ну там, результаты клиентов, да, кто остался доволен, кто получил какой-то необычный подарок, кто научился делать то, что делаете вы. Следующий момент. Рейтинги, охваты, подписчики. Может быть, сейчас для кого-то это не актуально. Можно собрать все социальные сети, там, видеохостинги, где вы есть. Допустим, ну, условно, у меня 167 тысяч подписчиков в Инстаграм. А можно сказать так, 167 тысяч подписчиков в Инстаграм, 51 тысяча подписчиков на Ютубе, 3,5 тысячи подписчиков в Телеграм-канале, почти 10 тысяч, там 9,5 тысяч в ВК, все это соединить. Ну, я сейчас условно, я сейчас не считала, но, допустим, больше 250 тысяч подписчиков, которые являются моими учениками и клиентами, следят за мной в социальных сетях. Можно так назвать? Можно. То есть, если у вас где-то везде по чуть-чуть, сложите это все. Это все честно, это все не придуманное вами. Почему мы говорим про твердые факты? Это неоспоримый результат. И пусть кто-то скажет, что это не так. Нельзя сказать, что это не так, потому что это можно посмотреть, убедиться, и это так. Количество интервью, количество статей, которые вы сделали, количество каких-то рекламных интересных коллабораций. То есть сейчас, допустим, я сотрудничаю с кондитерским магазином и с кондитерской компанией, фабрикой по производству сыпучек вот этих вот посыпок. Это сейчас, вот нынешняя история. Но до этого у меня была история с тем, что я работала и сотрудничала более чем с 5 компаниями и кондитерскими магазинами и рекламировала их продукцию. У меня был промокод в их магазинах. То есть, соответственно, это тоже можно объяснить. Вы можете быть амбассадором какой-нибудь компании, будь то кондитерская или не кондитерская, около кондитерской. Я являюсь амбассадором компании Kenwood De'Longhi, и я могу сказать, я вхожу в десятку лучших амбассадоров компании и заработала за 3 года сотрудничества или за 4 больше 5 миллионов рублей на амбассадорстве. Это твердые характеристики. Вы чуть позже поймете, для чего это нужно и как это транслировать. Дальше. Имена, бренды, локации. Здесь важно понять, кто важен вашей аудитории. То есть вы можете сотрудничать и с компаниями, которые напрямую вообще не связаны с кондитерской тематикой. Это могут быть, ну, хорошо, упаковка, она более-менее связана, а, допустим, фотографы, да, декораторы напрямую не связаны с кондитерской тематикой. Могут быть компании, которые предоставляют вам, не знаю, что-нибудь, фотофоны. Тоже напрямую не связано с кондитерской тематикой. Могут быть компании, которые там, условно дают вам игрушку на тестирование для вашего ребенка, и вы рассказываете, что вот компания, грубо говоря, дала нам на тестирование игрушку. Это важно вашей аудитории, если с вами начала работать, допустим, компания Lego. Я так сейчас фантазирую. Уверена, что когда ваша аудитория увидит, что такой крупный бренд, как Lego, может быть, другой бренд, решил обратиться к вам для того, чтобы рассказать и показать, допустим, какой-то свой новый проект, и вас используют как человека, который донесет ценность этой компании до своей аудитории, вы такая получаете такой мостик между компанией и аудиторией, хотя вы, скажем так, не связаны с игрушками напрямую. Для вашей аудитории вы в глазах их еще больше растете, потому что к вам обратилась та компания, которая для вашей аудитории уже значима. Следующие твердые характеристики – это инициатива и уникальные продукты. Ну, допустим, тот курс, который вы сейчас проходите, вот для, наверное, кондитерского мира – это уникальный продукт, потому что в таком формате так долго через мою личную связь, даже не про этот курс, а, допустим, про тот же практикум, через который вы ко мне пришли, большинство из вас перешло на обучение, это уникальный продукт. И о нем говорят многие. И этот продукт уже закрепился за мной, потому что его, так скажем, никто в моей отрасли еще не делал. Еще так никто не привлекал людей к платному продукту. Это такая тоже мостик такой интересный, необычный. Если вы создаете тоже уникальный продукт, он является вашей твердой характеристикой, твердым фактом, который вы создали. Вы можете создать уникальный курс, вы можете создать уникальную технологию, и вы можете ее потом прописать, что эта технология является вашей. Потом, какая-то инициатива. Я в свое время перед пандемией, во время пандемии, точнее, решила сделать такую рубрику. У нас было общение с шефами. Я уже человек, который занял определенную планочку в своей отрасли, в своей нише. И мне было доверие, ко мне было доверие от мастеров тоже кондитерской сферы, но из других немножко продуктов. И они ко мне приходили на интервью. Я у них брала интервью, они рассказывали о своем продукте, они рассказывали о своем пути. Это было интересно. И кто вот сейчас слушает мой урок, точно смотрели урок с Мариной. Видео, где я показывала, как Марина свои первые пряники, будучи школьницей, продавала. Сейчас она имеет в Москва-Сити магазин и продает свои продукты там. То есть это ее рост, и это интересно. Она мне доверилась, потому что я профессионал, я ее взяла, потому что я видела в ней потенциал, и у нас такой тандем образовался. Это была моя инициатива, и это был мой канал, это был мой продукт, соответственно, это мой твердый факт. Где мы размещаем информацию, твердые факты о себе, о том, что мы такие крутые. Мы же это все прописываем, вы сейчас это все пропишете, у вас должно получиться очень много и очень интересно. Это такая вот, знаете, история роста своего. Размещаем везде, где это можно разместить. Если вы создали бизнес WhatsApp, там есть такая колоночка о компании. Вот там вы это прописываете, самые яркие факты. Не нужно там прям все-все-все писать, но самое яркое, что вы считаете, подчеркивает вашу индивидуальность, туда прописываем. В сообществе ВК то же самое. Если раскрыть описание сообщества, там тоже можно вставить эту информацию. Мы не про продукт там пишем, а про себя. Про продукт мы пишем в карточке продукта, а в компании мы пишем про свои заслуги, про свои твердые факты. Если у вас личная страница ВК, естественно, там, где аннотация о вас, вы тоже прописываете эту историю. А теперь интересный момент. У вас, допустим, есть Инстаграм, у вас есть шапка профиля. Все впихивать туда не получится и не нужно, потому что наша первая задача – это помочь клиенту продать свой продукт. Еще раз скажу, если вы ведете аккаунт как экспертный блог, а не как коммерческий блог, как коммерческий вас там не существует, у вас существует только продукт. Но если вы ведете аккаунт как экспертный блог, вы там есть, и вы основное лицо. И вы выбираете из всех фактов один какой-то максимально крутой, прям вот супер, который вам прям откликается, вам нравится. И вы в конце, то есть я помогаю создать там сладкий стол туда-сюда. Я создала там уникальный, не знаю, курс, который поможет вам научиться делать какие-нибудь сладости без сахара. И в последнюю очередь вы пишете один, но очень яркий факт о своей жизни, о своей экспертности. Вот именно экспертность. Вы посмотрите из того списка, который у вас получился, ваши все числа, награды, победы, достижения, количество кейсов, количество статей, которые вы написали. Можно написать «эксперт первого канала». Я могу про себя так написать, будет прикольно. Можно эти факты менять. Ну, повисело там, не знаю, месяц факт. Написала больше 50 экспертных статей. Повисело-повисело, мы его убираем. Повесила в следующий раз что-то новое. Например, на свой авторский курс «Кондитер на 360» собрала, обучила больше 600 учеников. Факт, факт. Сейчас вот на данный момент у нас 599 учеников. То есть вот какую-то такую изюминку, которая может зацепить человека и привлечь внимание через интересный факт к вашей персоне. Что делать? Если фактов мало, вы новичок, нифига нету, ни кейсов нету, ни особых там цифр, чисел, никаких публикаций в СМИ, ничего нету. Что делать? Понятно, что вы это будете нарабатывать. Скрупулезно, пожалуйста, собирайте отзывы своих клиентов. Считайте, понятно, что это невозможно посчитать, ну примерно, сколько вы тортов, пряников делаете в неделю, в месяц. Сложите это за все время, которое вы потратили на свой профессионализм, это у вас получится приблизительная история. Может быть, у вас был какой-то день, экстра день, и вы в один день сделали 500 пряников самостоятельно. Можете написать «делаю 500 пряников в день». Можно написать. То есть то, что будет действительно цеплять человека. Везде, еще раз скажу, да, везде клонированная информация. Пеку вкусно, рисую красиво, это уже не привлекает. А я, допустим, проводила мастер-класс для Лизы Галкиной и вместе с Пугачевой расписывала пряники. Охрененный факт, охрененный. Есть он, это твердый факт, твердый. Это было, я это знаю, у меня есть подтверждение. То есть такое, чтобы человек остановился. Вот в этой гирлянде, вот когда он листает страницы Инстаграм, вкусно, красиво, вкусно, красиво, вкусно, красиво, пеку для Киркорова, опа, остановился, почитал, думает, нифига себе, круто. То есть что-то такое одно, но очень яркое, цепляющее, что обязательно привлечет внимание клиента. И по возможности демонстрируйте максимально все ваши факты, вскользь. Да, я пекла для них. Да, создать 100 пряников в день мне несложно. Да, да я уже и в «Комсомольской правде» печаталась, и там в какой-нибудь еще газете. Да, меня приглашали на ТВ. Говорите об этом. Не молчите, потому что уверена, когда вы напишете сегодняшнее задание, вы сами почитаете и офигеете от себя, какая вы крутая.